Глава 21. Мыслей в голове не было, действую на одних инстинктах. Цепляюсь руками за остатки настила, но ветер сносит меня в реку. Я тону? Бурная речка — это только часть беды. А то, что в ней сейчас много хлама, вроде обломков досок, — это проблема. Нелепо барахтаюсь, но приноравливаюсь плыть по течению, и тут вдруг мои ноги цепляют землю. Матерясь, встаю на отмеле. Зря я старался плыть, тут глубина полметра всего. Выхожу на берег, пытаясь отжать хотя бы пиджак, и вижу Фарановых, бегущих ко мне. «Толя, как ты нас напугал?» «Силы мало за перила держаться», — сразу наехала тетя Маша. «Силы хватает, просто я легкий», — говорю и начинаю смеяться над собой. Дальше был ад пешего похода до поселка. Аленка окончательно устала и еле передвигала ноги. Мы вроде и по дороге шли, но были все в грязи, и подвести некому. «Все, я больше не могу», — сказала Аленка и зарыдала, успокаиваемая мамой. «Мы еще и полпути не прошли». «Вон там, под деревом, трава сухая, значит, не льет на голову», — оглядевшись, заметил я. «Вы там ждите, а я в поселок за мотоциклом или, может, машину найду». «Толя, стой!» — кричит вслед тетя Маша, но я уже рванул под еще сильным дождем вперед, по лужам. Аж ты бы бегать-то не умел, и мне пришлось нелегко. Но минут за 20 я добрался до поселка, и сразу повезло, увидел беременный запорожец, из которого под прикрытием от дождя в виде накинутой на голову куртки выбирался мужик. «Дяденька!» Мальчишеским голосом завопил я, презирая свое малолетство. Дяденька, вернее, дедушка, наотрез отказался помочь. Сволочь старая. Даже за деньги, которые я ему посулил. Да не поверил, наверное. Я бы и сам послал, если бы ко мне подбежал грязный пацаненок и попытался уговорить поехать хрен знает куда, да еще и без оплаты, ну или оплаты в будущем. Не успел я расстроиться, как увидел Кондрата. Он мокрый и злой ехал на батином мотоцикле с коляской. «Толя, ты чего тут шаришься?» — удивился он, лихо подкатив ко мне. «И мокрый весь, в грязи!» «Поехали за Аленкой Фарановой!» — кричу ему, садясь сзади. «Рехнулся? Я батю ищу! Да на кой тебе Фаранова?» — озлился друг. «Она в километрах в трех отсюда, сидит под деревом. Они с тетей Машей тоже мокрые все, а я сегодня чуть не утонул». «Ничего не понял, но поехали, раз недалеко». До места добрались быстро, но понимаем, что вчетвером нам тесновато будет. На 49-м ИЖ два места и люлька. Причем водительское место ниже, чем пассажирское позади него. Может сесть водитель и пассажир, и двое в люльку. Задача, известная про козу, капусту и волка. Ну, или на вроде того. Тетя Маша в люльке с Аленой и мной помещается с трудом. Одна там? Так это нам втроем? Впереди ехать с Аленкой в облипку. Тьфу, в обнимку. Есть вариант, что я с Аленкой вдвоем в люльке. Но это тоже в облипку. Это вам не математика. Соломоново решение принято. Тетя Маша сама садится за руль, Аленка сзади нее, а мы с Кондратом в люльке. Доехали быстро. Наскоро попрощавшись, пошел к себе. Бабка, увидев меня такого красивого, просто офигела. «Что с тобой произошло? Новый же костюм!» Огорченно причитала она. «Дождь льет в поселке не так сильно, как на дороге, и бабуле не понять моих страданий». «Я в реку упал», — признаюсь ей. «Переодевайся и в баню. Как знала, затопила», — вздыхает старушка. «Это все стирать, а ведь все новое». Отогревшись в парилке, иду спать. «Сейчас бы водочки...» Но мне дают стакан теплого парного молока, и оно действует не хуже, чем спиртное. Утром решаю проведать Фарановых. Завожу мопед. В нашей деревенской части поселка лужи составляют большую часть территории. По дороге наблюдаю, как пацаны, сделав плоты из поддонов и пенопласта, вооружившись палками, устраивают бои в этих лужах. Там, кстати, кое-где приличная глубина. Но кого из мальчишек это когда останавливало? Дождь стих еще ночью, наделав дел по всей округе. Доехал до пятиэтажки, где живут мои вчерашние попутчики, и задумался. По причине каникул на улицах полно шпаны и прочих хулиганов, и оставлять мопед без присмотра не камильфо. Как проведать мне Аленку? Пришла даже в голову мысль дать 20 копеек за то, чтобы покараулили транспортные средства. Подумав, отказался. Не нужно тут прогрессорствовать. Местная молодежь легко может понять возможность халявных денег. Решаю закатить его в подъезд. И так с ним и поднимаюсь до третьего этажа. Звоню в дверь, открывает Олег-младший. «Привет», — киваю ему. «Алёнка дома?» Он молча освобождает проход. «Кто там?» — кричит вчерашняя больная. «Жених», — буркает брательник. «Я так понимаю, отца и матери дома нет, на работе». «Ой, Толя!» — обнимает меня Фаранова в самовязанном длинном свитере. «Я так рада, что ты не утонул!» «А я-то как рад!» — поддерживаю ее настроение. «И не жених вовсе!» — кричит Алёнка брату. «Нужна я ему. Он там в городе пучок таких найдет. «Ты одна такая. Да и сама увидишь, через годик за тобой столько ухажёров бегать будет». «Ай, нужны они мне 100 лет. Пошли чай пить, расскажешь, что там вчера было». Чаёк да с малиной идёт хорошо. Алёнка болтает без умолку обо всем, что отец приехал ночью и пьяный, краску пока не отвезли, но отвезут, что самой Алёнке ставили банки, и теперь там наверняка страшные синяки. «Пока ж». Я слушаю и поддакиваю в нужных местах. «Дурак, да? Как я покажу, они на спине?» — возмутилась рассказчица. «Олег дома же». «А...» — тяну я, удивляясь ее логике. Мол, помеха только одна, брат-свидетель, а так показала бы. Алёнка и сама поняла двусмысленность своей фразы и покраснела, хотя и поправляться не стала. А я и не стал педалировать тему, так как особого влечения к девушке не испытывал. По крайней мере, к ней, теперешней. Сейчас она скорее красивая кукла. Тем более появился повод пошутить, когда Алёнка сказала: «Папа сегодня до обеда работает, придет пораньше». «А мы же ничего такого не делаем», — вспомнил шутку я. «Ну да, ну да», — рассеянно кивнула она. «А времени остается все меньше и меньше», — продолжаю я. «Ну да, ну да». «Что? Штыба, вот ты наглый какой». «Что я сказал?» — фальшиво удивляюсь я. «Ты про что сказал? Про поцелуй или чего похуже?» — попыталась нахмуриться она. «Алён, какие поцелуи? А что может быть хуже поцелуев?» «Ладно, не отвечай, я не про то. Но ход твоих мыслей мне нравится». Алёнка заливается звонким колокольчиком и говорит. «Знал бы ты, что мне мама рассказывала вчера. Мол, дружить с тобой можно, а вот позволять тебе давать волю рукам — нет. Она вроде и врач-педиатр, а с формулировками не справилась». «Родители бывают такие, серьезно киваю я. Но твои тебе точно не враги, слушай их, мой тебе совет». «Ой, Штыба, не будь ты таким скучным. А ты точно решил уехать?» Мы еще поболтали немного, и я засобирался домой, чтобы не столкнуться с похмельным дядей Мишей. За время чаепития мой мопед не украли, но рядом на лестничной клетке уже стояла типичная такая советская бабулька, которая, завидев меня, тут же высказала всю правду матку обо мне. Я, как человек опытный, знал все, что она еще скажет, и не слушая, и тем более не вступая в споры, качу свою технику по ступеням вниз. Обратно еду мимо тех же луж и тех же пацанов на плотах. И такое желание самому залезть на такой вот самодельный плот и, отталкиваясь штакетинами, изображать из себя великого кормчего. Но справился. Гормоны, что ли? По приезде домой рассказываю бабуле детали своей встречи в райкоме комсомола. Про дорогу, про дождь и прочее. «Не сдашь», — коротко резюмирует бабушка, имея в виду экзамен, и тут же себе противоречия добавляет. «Надо за билетами ехать. Может, уже не быть. Собирайся, поедем на станцию». Станций у нас рядом было две. Одна в районном пункте, вторая небольшая в районе ГРЭС. Поехали, само собой, разумеется, в маленькую. До этого долго ждали автобус, который оказался забитым пассажирами до отказа. Автобусы сейчас ходят не по расписанию и редко. Вот и набивается в них народ. Сидячих мест не было, но для бабули нашли. Я же стоял между сумкой с овощами и клеткой с кроликами. Автобус ехал по всем населенным пунктам, так сказать, был экскурсионный. Доехали почти целые. И идем прямиком через ЖД-пути к пункту продажи билетов. Одноэтажному зданию, больше похожему на деревянный сортир. Типа «Мэ и Жо». А, да, на станции стояли вагоны с углем. И обходить их далеко было и долго. Так мы и пролезли под ними. Обычное дело, хотя, конечно, локомотива было не видно. В кассе нас ждал облом. От Ростова до Красноярска поезд идет 4 дня, вроде нормально, сел и доехал. Но нет билетов на нужную дату. Что поделать, сезон отпусков. Только купе в наличии. А платят мне его или нет, неизвестно. Серега намекал на плацкарту. Разница в цене приличная, вместо 35 рублей почти полтинник. Но бабушка решительно достает завязанный в платок старомодный кошель, расшитый бисером, и вынимает две 25-рублевки. Поезд 325, вагон 8, место 17, нижнее, в середине вагона. Отправление 27 июля в 14 часов 10 минут московского. Прибытие 31 июля в 9 часов ровно, тоже московского. Зачитала голосом регистраторша из ЗАГСа кассирша. Может, на самолете лучше? Помнится, из Новосибирска летал рублей за 60 до Москвы. Спасибо, бабуля, я отдам. Обещаю я на полном серьезе. Да что уж теперь, купили и купили. Могло и этих не быть. Машет рукой старушка. Дальше часовое ожидание автобуса обратно, но на этот раз стоять пришлось обоим. Кругом одни старухи и старики, некому уступить место. И все с сумками. Приехали вовремя, как раз привели корову. Дома уже был батя. Трезвый, кстати. «Куда это вы мотались?» — мрачно спросил он. «Сыну твоему билет покупали. Уезжает он в конце июля на учебу», — пояснила бабка, ожидая дальнейших расспросов. Но их не последовало. То ли батя решил, что я в Техан еду рядом с домом, то ли ему неинтересно. Эх, батя, батя.